попадает на воскресенье. Понедельник сделали нерабочим днем. Потапыч с Людмилой приглашают меня на дачу. Давай-ка возьмем малышей и рванем вместе. Оттепели, похоже, не будет. Зима в этом году кончится в июне. «Можно попросить у Вали полушубок», — подумала Зина. «А на сапожки из комиссионки у меня хватит». «Нет, Павел, ты знаешь, неудобно. Притащишь с собою ораву. Потом они могут подумать, что я, что мы, когда Потаповы видят детей, мыслительные способности у них отключаются. Боишься сплетен? Да нет, но твоя репутация, о, моя репутация, она заслуживает пера великого сказителя. Не беспокойся о пустяках. Надо купить специальные сиденья в машину для детей, я видел в каталоге». «Какие сиденья? Что ты выдумываешь? Ради одной поездки?» «Ничего, не расползутся», — сдалась Зина. «ГАИ запрещает перевозить младенцев без детских кресел», — соврал Петров. Специальные креслица установили на заднем сиденье. Зина заняла место рядом с Петровым. Она все время оглядывалась, как там ребята, Вани и Сани, восседать на маленьких стульчиках и даже быть пристегнутыми понравилось. Они болтали ногами и выражали одобрение выкрикиванием слогов «Вона подакотугуку!». Петров слегка нервничал, ценных пассажиров вез. Он вел машину аккуратненько, а не в привычной рискованной манере, и когда какой-нибудь автомобиль совершал на дороге опасный вираж, тихо ругался. Вот и сейчас он в очередной раз обозвал подрезавшего их лихача козлом. «Совсем забыла. Звонил доктор Козлов», — вспомнила Зина. «Я не очень хорошо поняла, о чем он вел речь, передаю дословно. Козлов сказал, что получил приглашение в Данию на всемирные соревнования дояров. Последнее слово я специально уточнила. Именно дояров. Он спрашивал, оплатишь ли ты ему проезд?» «Ха-ха, перебьется!» — довольно усмехнулся Петров. «Видишь ли, у него такое хобби — дойка. Я случайно узнал, что есть соревнования международные. Послал заявку от имени Козлова». «Это что, дойка коров?» — уточнила Зина. «Не только», — замялся Петров. «Я бы сказал шире, млекопитающих». «Потрясающе! Никогда бы не подумала. Врач, педиатр, и вдруг доение». «А как я-то был поражен, ты бы знала. Один раз даже участвовал в самом процессе. Ой, как интересно! Расскажи, пожалуйста, Зиночка, пусть Козлов рассказывает. Не хочу отбирать у него лавры победителя». «Козлов что, из деревни? О, из самой дремучей. Зина, обращаю твое внимание, москвичи давно бы выродились, не поступай в столицу, здоровая кровь из провинции, наша кровь». «Ох, эти лимитчики!» — манерно проговорила Зина, подражая столичным мамам. «Ну, все заполонили. Сейчас высажу, и потопаешь на своих тонких ножках по родному пейзажу обратно. А мы, лимита, мы поедем природой наслаждаться. Верно, ребята?» Петров посмотрел в зеркало заднего вида на мальчиков. Саня и Ваня ответили дружным «гу». «Нет, я с вами», — притворно испугалась Зина и стала оправдываться. «Какие мы коренные москвичи! Какие мы! Папа из Тамбовской деревни, мама родилась в Казани. Только мы с сестрой немножко из столицы». «Ладно, принимаем тебя в нашу компанию. Твои родители приехали сюда учиться?» «Ну, это, в общем, была грустная история. У моего дедушки Саши, папиного отца, был брат-близнец Иван. Они жили в деревне с чудным названием Вшивка. Ну, что ты смеешься? От слова «вшить». Деревня вклинивалась между двумя большими селами. Моя девичья фамилия, кстати, Вшитова. Так вот, близнецы Ваня и Саня были на селе личностями приметными. Их все уважали, любили и побаивались. Бабушка Оля рассказывала, что им еще и 16 не было. Если случилось что-нибудь на селе, пожар, драка, бык бешеный срывался, все бежали за близнецами.